Старичок вдруг почувствовал, что Николас, вместо того, чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался. — Николас, что за шутки? — простонал он машинально, не своим голосом. Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да ими не видно было, и до конца казалось, что те шепчутся. А между тем отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели, выпуча глаза друг на друга, не зная, броситься ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Николас заметил, может быть, это, и притиснул ухо побольнее. — Николас, Николас! — простонала опять жертва. — Ну, пошутил и довольно. Еще мгновение, конечно, бедный умер бы от испуга, но изверг помиловал и выпустил ухо. Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту, и со стариком после того приключился какой-то припадок. Но через полчаса Николас был арестован и отведен покамест на гауптвахту, где и заперт в особую каморку с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий начальник до того рассердился, что решился взять на себя ответственность даже пред самой Варварой Петровной. Ко всеобщему изумлению, этой даме, поспешно и в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений, было отказано у крыльца в приеме. С тем она и отправилась, не выходя из кареты обратно домой, не веря самой себе. И, наконец-то, все объяснилось. В 2 часа по полуночи арестант, дотоле удивительно спокойный, даже заснувший, вдруг зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественной силой оторвал от оконца в дверях железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда караульный офицер прибежал с командой и ключами и велел отпереть каземат, чтобы броситься на взбесившегося и связать его, то оказалось, что тот был в сильнейшей белой горячке. Его перевезли домой к мамаше. Все разом объяснилось. Все 3 наши доктора дали мнение, что и за 3 дня пред сим больной мог уже быть как в бреду. И хотя и владел, по-видимому, сознанием и хитростью, но уже не здравым рассудком и волей, что, впрочем, подтверждалось и фактами. Выходило таким образом, что Липутин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень сконфузился, но любопытно, что и он считал, стало быть, Николая Всеволодовича способным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке. В клубе тоже устыдились и недоумевали, как это они все слона не приметили и упустили единственное возможное объяснение всем чудесам. Явились, разумеется, и скептики, но продержались недолго. Николас пролежал слишком 2 месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консилиума. Весь город посетил Варвару Петровну. Она простила. Когда к весне Николас совсем уже выздоровел и без всякого возражения согласился на предложение мамаши съездить в Италию, то она же и упросила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом, сколько возможно и где надо, извиниться. Николас согласился с большой охотой. В клубе известно было, что он имел с Павлом Павловичем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам, Николас был очень серьезен и несколько даже мрачен. Все приняли его, по-видимому, с полным участием, но все почему-то конфузились и рады были тому, что он уезжает в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но почему-то не решился обнять его даже при последнем прощании. Право, некоторые у нас так и остались в уверенности, что негодяй просто насмеялся над всеми, а болезнь — это что-нибудь так. Заехал он и к Липутину. — Скажите, — спросил он его, — каким образом вы могли заранее угадать то, что я скажу о вашем уме, и снабдить Агафью ответом. «А таким образом, — засмеялся Липутин, — что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заранее мог предузнать. Все-таки замечательное совпадение, но, однако, позвольте, вы, стало быть, за умного же человека меня почитали, когда присылали Агафью, а не за сумасшедшего, за умнейшего и за рассудительнейшего, а только вид такой подал, будто верю про то, что вы не в рассудке. Да и сами вы о моих мыслях немедленно тогда догадались, и мне через Агафью патент на остроумие выслали. Но тут вы немного ошибаетесь, я в самом деле был нездоров», — пробормотал Николай Всеволодович, нахмурившись. «Ба!» — вскричал он. «Да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Для чего же бы это?» Липутин скрючился и не сумел ответить. Николас несколько побледнел, или так только показалось Липутину. «Во всяком случае, у вас очень забавное настроение мысли», — продолжал Николас. «А про Агафью я, разумеется, понимаю, что вы ее обругать меня присылали». «Не на дуэль же было вас вызывать-с?» «Ах, да, Биш, я ведь слышал что-то, что вы дуэли не любите». «Что с французского-то переводить?» — опять скрючился Липутин. «Народности придерживаетесь». Липутин еще более скрючился. «Баба! Что я вижу?» — вскричал Николас, вдруг заметив на самом видном месте на столе том «Консидерана». «Да уж не фурьерист ли вы? И чего доброго, так разве это не тот же перевод с французского?» — засмеялся он, стуча пальцами в книгу. «Нет, это не с французского перевод, с какой-то даже злобой прискочил Липутин. Это со всемирно-человеческого языка будет перевод, а не с одного только французского, с языка Всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с, а не с французского одного. Фу, черт, да такого языка совсем нет», — продолжал смеяться Николас. «Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание, а господине Ставрогине вся главная речь впереди. Но теперь отмечу, ради курьеза, что из всех впечатлений его за все время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не подлинненькая фигурка губернского чиновничишка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора бог знает какой будущей социальной гармонии, упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе домишко, где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на 100 верст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена Всемирно общечеловеческой социальной республики и гармонии. «Бог знает, как эти люди делаются», — думал Николас в недоумении, припоминая иногда неожиданного фурьериста. Наш принц путешествовал 3 года слишком, так что в городе почти о нем позабыли. Нам же известно было через Степана Трофимовича, что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим. Потом примазался где-то какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете. Он мало писал к матери, раз в полгода и даже реже. Но Варвара Петровна не сердилась, не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла безропотно и с покорностью. Ну уж, конечно, каждый день во все эти 3 года беспокоилась, тосковала и мечтала о своем Николас непрерывно. Ни мечтаний, ни жалоб своих не сообщала никому, даже от Степана Трофимовича, по-видимому,